Глава вторая. То, чего все бойцы в траншеях ожидали, наконец произошло. Редкие хлопки дробовиков и короткие винтовочные очереди в бою звучат неубедительно, по-сиротски скудно. Казаки ведут огонь, но все понимают, что таким огнем взвод противника не остановить. Такого огня только на крабов и хватает. А первая цепь врагов уже в 150 метрах. Саблин уже видит, как быстрые машинки чуть не из-под тяжелых ботинок у китайцев выскакивают. Бегут к их траншеям, пока солдаты противника спокойно движутся вперед. И тут пам-ба-ба-бам! Ну, наконец-то! Начал работать пулемет. Всего две коротких очереди, и валится еще один из вражеских солдат. Все напряжение, что было, сразу отступает, когда Саблин слышит знакомый звук пулемета. Теперь и врагам уже не так спокойно шагается. Сейчас они начнут падать, отлеживаться, вставать и двигаться перебежками, лежать, постреливать. И офицеру придется их пинками поднимать. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не заткнут наш пулемет. То не говори. Хорошо у казака на душе в бою, когда работает пулемет. В секторе обороны Саблин крабов не видел. Он, тщательно целясь, расстрелял целый пенал по двум китайским солдатам, что были ближе всего к нему. Конечно, до них было не близко. Картечь разлеталась, но кое-что до врага долетело. Один за другим китайцы падали на землю, прикрываясь щитами, начинали выглядывать из-под них, пытаясь определить, откуда он стреляет. Аким быстро заряжал дробовик, на сей раз загнал в магазины два жакана. Он уже передернул затвор, взведя ударный механизм, как в 50 метрах правее, в 3 метрах от земли, вырос белый шар. Чтобы избежать травм слухового аппарата, электроника штатно вырубила внешние микрофоны. Стало очень тихо. Так тихо, что слышно, как работает вентиляция в маске. Граната противника. Целились в пулемет. Недолет метров 10. Когда компьютер включил микрофоны, бой продолжался. А вот пулемет молчал. «Быстро они нас заткнули», — подумал Саблин, все-таки надеясь, что ни пулемет, ни пулеметчики серьезно не пострадали. Он вскинул дробовик и успел сделать всего один выстрел, разнес на куски краба, что бежал прямо на него, и... Удар! Монитор стал белым, так что пришлось жмуриться даже. И снова тишина. И снова электроника выключила микрофоны. Его опрокинуло, он потерял дробовик. Чтобы понять, что происходит, он открыл забрало, хотя нужно было немного подождать. А над ним пламя. Горит воздух. Длинные языки вместе с черным дымом, завиваясь и закручиваясь, улетают в небо. Ему в забрало сыпется песок. И темно. Воздух горячий, не вздохнуть. Заработала электроника. Он закрыл забрало, отдышался. Звон в ушах, оказывается, у него стоял. Стал отступать. Теперь главное — найти оружие. Где может быть его дробовик? Саблин шарит по дну траншеи, видно плохо. Нужно протереть камеры. Протер. Стало немногим лучше. Падает песок сверху. Все как в песчаном буране. Наконец нащупал он свое оружие. И тут хлопок. Знакомый до боли. Любой пластун знает этот звук еще с учебки. Так разрывается простая противопехотная мина. Он вскакивает к брустверу и видит, как 5 крабов подбежали к его окопу совсем близко. Один уже добежал до мины, и еще один приближается к его минам. Он стреляет и стреляет. Торопится. Еще и жаканы вставил вместо картечи. Промахивается 2 раза. Магазин пуст, и один из крабов добегает до его очередной мины. Хлопок. И еще одной мины нет. Жалко, хоть ори. Он спешит, заряжает дробовик, и кое-как, опять промахиваясь и вбивая картечь в песок, все-таки добивает всех крабов, что успели близко подобраться. Заработал коммутатор. «Раненые! Раненые есть?» — доносится до него голос взводного. Он не знает. Саблин, на ходу загоняя новые патроны в пенал, идет по траншее туда, где были Карачевские и Чагалысов. Там взрывом смело бруствер. Это у них так рвануло, что даже Акиму не поздоровилось. Он находит их обоих. Заваленный песком, начинает откапывать, сам то и дело выглядывая из окопа. Крабов, слава богу, нет, но вот в 70 метрах от траншеи расположились три китайца. Лежат, не встают. Видно, боятся идти дальше. Боятся мин. Ждут следующую волну крабов. А уж потом встанут, пойдут. Можно в этом не сомневаться. «Раненые есть?» — в какой раз повторяет взводный. «Есть», — отвечает Саблин, быстро раскапывая товарища. «Я не ранен», — слышится хриплый голос Карачевского. «Прибило волной малость. Системы перегружались». Саблин вытаскивает его из кучи песка. У Карачевского сгорели камеры на шлеме. Одна так и вовсе оплавилась. Аким тут же достает свою, меняет ему ее, чтобы хоть чуть-чуть он видел. Уже хотел взяться за снайпера, а тот уже сам вылезает из кучи песка. И тут же начинает копать вокруг себя. «Винтовка! Винтовка, где моя?» У него тоже, кажется, камеры сгорели. Но у Саблина осталась всего одна. Последнюю отдавать нельзя по уставу. Да это и не нужно. Петя сам себе меняет камеры. «Живы!» — кричит прапорщик. «Вроде», — отвечает ему Саблин. «Опытные люди!» — с упреком говорит Михеенко. «Сколько раз говорено! В бою в куче не собираться, чтобы одной гранатой двоих не накрывало! Они все тоже! И главное, снайпер туда же лезет!» Ему уже никто не отвечает. Аким быстро вернулся в свой угол траншеи. Его сейчас волновали те китайцы, что завалились в 70 метрах от его окопа. Слава богу, пулемет снова работает. И слышатся слова гранатометчиков. «Граната на столе! Есть!» Значит, все пока идет как положено. Он вернулся к себе и сразу занялся китайцами. Стал выцеливать самого ближнего. Тот прячется за щитом, а еще двое за ним чуть подальше. И все не просто лежат. Они пострелять желают. И все, попасть норовят. Подниматься, идти вперед у них желания нет. Но и отползать они не собираются. Саблин делает три выстрела навскидку, чтобы попугать, чтобы с прицела их сбить, заставить спрятаться за щиты. И замирает на секунду. Целится как следует. Если первые выстрелы поднимали песок вокруг врагов, то последний он укладывает не хуже снайпера. Точно чуть выше среза щита. Прямо в камеры шлема. Отлично выстрелил, учитывая, что стрелял картечью с 70 метров. Сел в траншею заряжать дробовик. Пусть картечь не сломала китайцу шлем. Все равно получить в голову гроздь картечи — это так же, как получить по шлему кувалдой со всего размаху. Уж мало не покажется ему. А бой разгорался все яростнее. Все чаще у траншеи рвались тяжелые гранаты, а гранаты из подствольников залетали в окопы и взрывались совсем рядом. Все чаще и точнее били в брустверы окопов пулеметы китайцев. Так хорошо били, что уже поднимать голову над окопом казакам было опасно. Сюда, в угол траншеи, пулеметы из-за скалы не доставали, и поэтому Саблин бил и бил из дробовика по залегшим китайцам. Они, как могли, отвечали, но не поднимались в атаку. Ждали. 100%. Они ждут новую волну крабов», — говорил Володька Карачевский, заряжая дробовик. Аким тоже был в этом уверен. А Петя Чагалысов сидел на дне окопа и пытался наладить свою винтовку. Взрывом ей сорвало камеру, вырвало с проводами. Он достал из ранца новую. Сидел, крутил что-то там в ней отверткой, а Саблин все стрелял. Он думал, что чем больше врагов выведет из строя, чем больше нанесет им поломок и травм, тем меньше их встанет в атаку, когда придет время. И теперь он загонял в пенал жаканы. У них меньше массы, чем у картечи, но зато ими легче работать на дистанции. И предельность выше, и разлет отсутствует. У китайца из-за щита видно ногу. Колено. Там сложный механизм. Нужно только попасть. Просто попасть в крышку, что его прикрывает. Поднял оружие. Замер. Дальномер вывел на монитор расстояние. Трассификатор нарисовал точку. Все просто. Выдохнул, прицелился, выстрелил. Точно в колено врага. Отлично. От души пожелал Саблин, чтобы не только механизму, Но и колену китайца пришел конец. Он передернул затвор, снова поднял ствол. Песок взлетел перед ним фонтаном, закрыв обзор. Что-то вырвало из руки оружие, сильно ударило в шлем с правой стороны. Так сильно, что чуть шлем с головы не сорвало. Аким машинально присел на дно траншеи, поднял оружие. Цевьё дробовика как плазмой распорото сначала, а под конец скомкано, словно это не сталь, а бумага. Он встряхнул оружие, и сразу из помпы вылетела возвратная пружина и выпал патрон. Всё, оружию конец. Как ему только пальцы с руки не оторвало, непонятно. А ещё пуля разорвала пыльник на плече и вырвала защитную пластину из горжета. Он знал, что ему крупно повезло. Только одна вещь, кроме пулемета, могла так врезать. Это снайперская винтовка. Но сидеть и ждать времени не было. «Волна!» — крикнул радиоэлектронщик Жданок. «Крабы!» «Есть у кого оружие лишнее?» — спросил Саблин. «Мне бы дробовик». «А с твоим что?» — отозвался прапорщик. «Разбито». «Могу винтовку дать», — отвечал ему гранатометчик Хайрулин. «Иди сюда». Саблин встал. Пошел по траншее к гранатометчикам. «Казаки», — тем временем говорил прапорщик, — «значит так, как китайцы до траншеи доходят, тут драться не будем. Мы все бросаем, и пулемет, и гранатомет, и отходим в восточную часть. Отходим группами с гранатами. Нам главное до подхода пехоты удержать восточную часть траншеи. Там и упремся. Здесь под пулеметами нет смысла. Потом, как пехота подойдет, отобьем у них все обратно. А пока не надрываемся. Без потерь, чтобы. Главное, без потерь». Хайрулин протянул ему винтовку и подсумок с магазинами. «А ты как?» — спросил у него Саблин. «У меня есть», — сказал гранатометчик. «Это не моя, это Кужаева». Аким взял винтовку и пошел к себе на ходу, загоняя в нее новый магазин. «Да, конечно, это не его дробовик. Но ничего, и с ней повоюет». Только вот слова командира его немного напрягали. Нет, конечно, он и сам понимал, что китайцы выдавят их из первой линии окопов, уже и количественно их в 3 раза с лишним больше, и в огневой поддержке в разы у них превосходство. Но он надеялся, что помощь придет, что пехотинцы подоспеют. Но, видно, командир знал больше, чем он. «Значит, будем отступать. Хотя так не хочется потом опять на гранатах очищать траншеи от противника». Он вернулся к себе в свой угол. Там Карачевский уже начал отстреливать крабов, а Петя, снайпер, все еще ковырялся со своей драгоценной винтовкой. Аким тоже стал постреливать в бегущие к нему механизмы. Непривычно. Одиночными не сразу попадешь, а очередями бить — так расход патронов огромный. Да еще расстреляешь все магазины, потом их набивать нужно будет. Время много на это уходит. Нет, дробовик лучше. Он уже менял второй магазин, когда услышал высокое и звонкое «Пам!». Он высунулся из траншеи, а над китайцами, над песком, плывет большое серое облако. И тут же еще раз «Пам!». Он даже поверить не мог. В кои веки такое происходило? Это их минометы начали бить по китайской атаке. Пам, пам, пам! Разрывы один за другим. И так хорошо. Точно ложатся. Осколки от мин разлетаются, над самым песком стелятся, и все больше и больше черных дымно-пыльных облаков медленно плывут над равниной, по которой только что наступали китайские солдаты. Они накрывают все пространство перед траншеями, и в этой мгле то и дело всполохами рвутся и рвутся в небо красные цветы новых разрывов. Саблин добил 2 последних крабов и спрятался в траншею. Осколочки-то и до него долетали. Сел, и чтобы не терять времени, стал набивать пустой магазин патронами. А сам слушает и радуется каждому новому взрыву. Когда пустых магазинов у него уже не осталось, взрывы прекратились. Он высунул голову из окопа так, чтобы только камеры наружу торчали. А там не видать ничего. Только серая пыль сплошной стеной. И тихо стало. Ни единого выстрела. Ни с той, ни с другой стороны. Навоевались. Аким, наконец, тихонько, помня про снайпера, высовывается над траншеей. Китайцев нет. Последние из них совсем далеко тащат своих раненых уже около своих окопов. Вернее, живых нет. На поле, на песке 4 трупа. Один из тех, кого убил Петя Чагалысов. Еще один убит пулеметчиками. Этих Аким помнил. Кто убил остальных, он не знал. Может, и минометами их поубивало. Но почему-то Саблин был уверен, что это не последняя атака на сегодня. Он знал, что они тут китайцам как кость в горле. Сейчас подтянут еще пулеметов и гранатометов и пошлют сюда 2 взвода, а не один. Они не успокоятся. А в коммутаторе знакомый и радостный голос. «Казаки! Наши идут!» Акиму из-за скалы не видать ничего. Он спрашивает у Крачевского. «Володя, кто там?» Тот оборачивается, чуть не вылезает из окопа, смотрит на восток и сообщает. «Пехота! К нам идут!» «Не спешат!» «Ага», — говорит пулеметчик Каштенков. «Как на прогулке идут!» Аким слышит в их голосах радость. Он и сам очень рад этим пехотинцам. «Сколько их?» — спрашивает он. «Человек 40», — говорит радист. «Ага. А обещали роту», — вспоминает пулеметчик. «Такие теперь роты», — говорит взводный, и тем разговор заканчивает. «Казаки, пока окапывайтесь, запасные позиции готовьте. Не думаю, что успокоятся китайцы сегодня. Пойду встречать братов. Погляжу, что у них за офицер». Саблин пошел к Карачевскому и Чагалысову. Они достали сигареты. Закурили. Стали глядеть, как приближаются пехотинцы. То, что к ним подошла пехота, это сильно улучшает их настроение. «Еще бы пожрать», — говорит Володька. «Да», — говорит снайпер, — «хотя бы паштета с хлебом». Саблин ничего не говорит. Чего тут говорить? И так всем понятно. Он лезет в ранец и достает оттуда последний кусок сала и хлеб. Это все очень кстати.